Сайт «Экстремальное чтиво» представляет. Джон Эверсон. Глаза. Скорее всего, они умрут. Так что можно и повеселиться. Я всегда предлагаю им эту игру. Если ты сможешь воткнуть иглу в белую часть глаза, не в цветную центральную часть, и потом вытащить ее из головы, не проткнув при этом драгоценный желеобразный мешочек в середине, я отпущу тебя. Только одному человеку за все время удалось пройти это испытание и выжить. И мой нынешний кандидат вряд ли к ней присоединится. Джейк бился и пытался кричать в переделанном гинекологическом кресле, к которому он был привязан, но кляп сдерживал его гнев. Я протянул ему иглу длиной в фут и повторил: «Прикоснись кончиком иглы к краю глазного яблока и надавливай. Сначала будет немного скользко, пока кончик по-настоящему не войдет и не проткнет глаз. Потом слегка постучи по ней рукой. Не слишком сильно, а то проткнешь мозг. Это будет совсем неприятно». Я сделал паузу, чтобы он мог немного подумать, а затем объяснил: «Тебе нужно воткнуть иглу примерно на дюйм, чтобы кончик прошел насквозь, до самого заднего края глаза. Помни, если попадешь в роговицу, ты дисквалифицирован. Я хочу, чтобы ты насадил глаз на конец иглы, а потом вытащил его из глазницы. Я перережу зрительный нерв для тебя, если он сам не оторвется». В своей руке я показал ему скальпель. В тот же миг его глаз чуть не выпал из глазницы от того, как свирепо он смотрел на меня. «Последний шанс», — сказал я. «Давай! Это же игра! Будет весело!» Это было самым сложным моментом для большинства. Вы бы действительно подумали о том, чтобы воткнуть себе в глаз иглу, а потом вытащить ее, чтобы жить. Или вы бы предпочли просто умереть. Хотите — верьте, хотите — нет. Но больше женщин брали у меня иглу, чем мужчин. Наверное, более высокий болевой порог. Это было парадоксально, но мужчины обычно не терпят боли. Я надеялся, что Джейк не выдержит, потому что хотел провести эксперимент с его яичками, глазными яблоками и футом его еще живого кишечника. Так что, признаться, мне очень не хотелось, чтобы он победил. Джейк взял иглу. Он прикоснулся острием к своему глазу, из которого текли слезы. Это только сделало бы движение еще более скользким. Свободной рукой он с дрожью нажал на тыльную сторону иглы и на этот раз закричал достаточно громко, чтобы не зажать красный резиновый шарик во рту. Все его тело содрогнулось в кресле, как от удара током. Игла торчала у него из глаза, как дротик. Кровь стекала по его лицу, как красный кулаид. «Вытаскивай», — напомнил я ему. И он двумя трясущимися руками схватил иглу и попытался раскачать ее вправо-влево, чтобы вытащить глазное яблоко из головы. Его крики превратились в ритмичные задыхающиеся вопли. И, наконец, я заорал на него: «Сделай это!» Одним сильным рывком он отделил глазное яблоко от глазницы с такой силой, что зрительный нерв мгновенно переломился и повис на щеке, как спагетти с соусом. Желе некогда голубой роговицы сползло по переносице, как густая сопля. Я выхватил иглу из его руки и проворчал: «Извини, Джейк, ты испортил центр. Я же говорил тебе не делать этого. Ты проиграл, друг мой. Бренда, дай мне ложку». Я защелкнул фиксаторы на его руках и взял у Бренды грейпфрутовую ложку. Через секунду я уже водил зазубренный край под нижнее веко его глаза. Ложка легко скользнула внутрь, и слегка пошевелив ею, я просунул ее ему под глазное яблоко. Затем я как следует потянул за ручку и вытащил второй глаз Джейка. Теперь его лицо было по-настоящему окровавлено, а две глазницы из сырого мяса уставились на меня и мою будущую закуску. «Но я же говорил, что это игра!» А вот и самое интересное. Я хотел провести небольшую дегустацию с брендой. Взяв скальпель, я сделал надрез на мошонке Джейка и вынул скользкие белые яички. Ничто так не поднимает настроение, как соленый вкус мужских яиц в горле, подумал я. Когда крики и метания Джейка стихли, перейдя в бессознательную дрожь, я сделал 6-дюймовый надрез прямо поперек его пупка, засунул руку внутрь и вытащил окровавленные скользкие кишки. Я заставлял его поститься в течение последних 3 дней, но, вырезав себе приличную длину, я заглянул в дымящуюся розовую плоть, чтобы убедиться, что там нет никакого дерьмового сюрприза. Я не хотел вымывать нечистоты, если в этом не было необходимости. Очистка кишок лишала их вкуса, а я хотел, чтобы они были свежими. Наконец, когда Джейк лежал, умирая в кресле, я разрезал его окровавленные внутренности на 4 короткие части и засунул в каждую из рваных дырочек либо глазное яблоко, либо яичко. Нанизав каждую на шампур, я сделал тарелку с каннибалистическими закусками и позвал свою прекрасную невесту. «Время дегустации!» — сказал я. «Бери их свежими и горячими, пока они не протухли. Сначала я дал ей потроха, фаршированные яичками, и она облизала губы, прежде чем прикоснуться к окровавленной мякоти. Затем она сунула еще пульсирующее мясо в рот. Проживав, она сделала растерянное, но не несчастное лицо. «Что это?» — спросила она. «Немного чего-то особенного», — сказал я. «Устричный сюрприз от Джейка». Она подняла бровь и проживала еще немного. Она пожала плечами, как бы говоря, бывало и лучше. Затем я протянул ей кишку, набитую глазными яблоками. Укусив ее в этот раз, можно было услышать влажный хлопок, когда роговица лопнула, и все это липкое лакомство превратилось у нее во рту в восхитительное кроваво-радужное желе. «Хорошо!» — простонала она, кивая. Ее счастливые веки затрепетали над пустыми глазницами, и она ухмыльнулась. Ниточки розовых кишок все еще торчали сквозь зубы, как и риски Кони-Айленда. Она выглядела такой же счастливой, как в тот день, когда я кормил ее собственными голубыми глазницами. «Без сомнения!» — вздохнула она. «У глаз волшебный вкус!» Перевел Клициан Андреев, озвучил «Экстремальный день».